Фостеры составят вам общество за ужином, и если, как я предполагаю, я не задержусь долго после моего возвращения, мы сможем сыграть партию в карты». Резким движением леди Ромейн отвернулась от лорда Мельбурна. В ее голосе прозвучало раздражение. «Не стану причинять вам столько хлопот. Я возвращаюсь в Лондон и надеюсь, что объяснение, которое вы мне обещали, не заставит себя ждать. Но видит Бог, ваши знакомые, которые узнают о помолвке, будут полны любопытства послушать о внешности и поведении молодой женщины, которая пленила сердце самого устойчивого холостяка высшего света». «И многим сообщил об этом Николас Вернон?» — резко спросил лорд Мельбурн. Леди Ромейн пожала плечами. «Не имею ни малейшего понятия», — ответила она. «Откуда мне знать?» «А как получилось, что он рассказал вам?» — сказал лорд Мельбурн. «Я и понятия не имел, что вы знакомы». До того, как леди Ромейн успела ответить, открылась дверь, и появились дворецкий и два лакея с серебряным подносом, на котором были чай и кофе, несколько пирожных и конфеты, и с торжественностью, которая показалась лорду Мельбурну раздражающе медлительной, стали накрывать на стол рядом с Софой. «Надеюсь, вы не возражаете, кавалер, что я приказала принести поесть?» — улыбнулась леди Ромейн. «Я покинула Лондон, лишь слегка позавтракав». «Это вы меня извините, что я не подумал об этом», — ответил лорд Мельбурн. Дворецкие лакеи, расставив все на столе с педантичной аккуратностью, покинули салон. Леди Ромейн открыла серебряную чайницу в стиле королевы Анны, в которой лежал чай. «Могу ли я вам что-либо предложить, кавалер?» — спросила она, сознавая, что выглядит великолепно, делая то, что считалось сугубо женским занятием. «Нет, благодарю вас», — ответил лорд Мельбурн. «Знаете, кавалер, вы позволите мне быть с вами откровенной?» Самым сладким тоном произнесла леди Ромейн. «Я всегда считала, что Мельбурн нуждается в хозяйке. Это очень красивый дом, но в нем требуется женская рука. И еще, если вы все-таки решитесь жениться, помните, что вам будет нужна жена, которая выйдет за вас только ради вас самих, а не ваших денег или титула». «Это мне уже приходило в голову», — ответил милорд. Леди Ромейн, насыпав ложечкой заварку в чайник, залила его кипятком из серебряного кувшина. «А я действительно очень проголодалась», — сказала она, протягивая руку к крошечному бисквиту, казавшемуся настолько легким, что его мог сдуть порыв ветра. «Вы понимаете, кавалер», — продолжала она, — «что если вы не вернетесь завтра, то пропустите прием, который принц устраивает в Карлтон-хаузе, и этим чрезвычайно огорчите его, потому что, как вам известно, он очень любит вас». «Опять он собирает это высокопоставленное сборище?» — самым равнодушным тоном спросил лорд Мельбурн. «Ну да. И он собирался продемонстрировать свои новые картины. Принц будет очень расстроен, если вы не приедете к нему». Лорд Мельбурн подошел к окну и посмотрел на озеро. Солнце уже село, небо затянуло тучами, и внезапно на лужайке и озеро обрушился шквал дождя. В грозе была своя красота, и милорд, наблюдая за ней, подумал, насколько ближе ему Мельбурн, чем шумная толпа, которая набьется завтра вечером в Карлтон-хаус. Он отчетливо представил себе гостей принца, обвешанных драгоценностями женщин в откровенных нарядах, усыпанных наградами мужчин, громкую болтовню, звонкий смех, способный быть таким злобным и жестоким. Лорд Мельбурн знал их всех по именам, однако были ли они его друзьями? Что они значили для него? Он почувствовал, как его охватывает внезапная скука. Скука, которую он испытывал так часто. И, осознав это, он также понял, что ему надоело Ромейн. Какое-то недолгое время он намеревался жениться на ней. Конечно, это был бы правильный поступок. Лорд Мельбурн подумал, что сам принц мог бы почтить своим присутствием их свадьбу и даже великодушно согласиться быть посаженным отцом —